Глава 6. Тихо, темно и безлюдно было на улице. Для обычного человека. Для Габриэля было светло, как днем. Нет, вечером. Ранним пасмурным вечером. Он слышал, о чем говорят в ближайших к нему домах, мог точно сказать, сколько живых существ вокруг него в радиусе 100 метров. «Не получается ускакать в крутой шляпе на чужом коне», усмехнулся он про себя, вспомнив терминатора, и зашагал в сторону леса. «Проводник, проводник», – быстро соображал вампир, – «мне просто нужен какой-нибудь опытный путешественник. Мне ведь не нужна охрана. Согласится ли кто-нибудь? И путешествует ли здесь такими малыми силами? Я ж теперь простой вампир, которого все норовят обидеть. Что делать? Караван доведет меня до паучьего леса, а дальше? Терять дни, бегая там? Да и чудики всякие будут меня тормозить». Элементали вообще закончить мое путешествие могут. Он любовался ночными полями и лугами, наслаждался легким ветерком, несущим множество незнакомых ему запахов. Последние раздували его воображение, когда он пытался разгадать, кому или чему они принадлежат. «Настоящее сказочное поселение», – радостно думал землянин, крутясь как юла, с замиранием холодного сердца, осматривая все вокруг. Удостоверившись, что рядом никого нет, он перешел на бег. Стога сена, оставленные тележки и вилы пронеслись перед ним, как в фильме на быстрой перемотке. Через несколько секунд он добрался до того самого леса, из которого вышел вечером. Теперь он был темный и пугающий, опять же, не для Габриэля. Звуки и запахи, доносившиеся оттуда, только разогревали его любопытство. Мало кто отважился бы зайти в эту мрачную обитель диких существ сейчас. Вампир быстро забрался на самое высокое дерево рядом и окинул взглядом Фелфам. «Городок что надо», – улыбнулся он. «Прям поселение из фэнтези-игр. Домики-то какие. И речка рядом. Завтра погуляю здесь, пообщаюсь с персонажами». Он спрыгнул с дерева и бесшумно побежал, фильтруя на ходу воздух и прислушиваясь к звукам. Пытался засечь крепкого оленя-самца, кровь этих благородных созданий была в топе любимых у него. Вокруг то и дело раздавались незнакомые страшные звуки. Несколько раз низкие глухие рыки вызывали у нашего героя мелкую приятную дрожь. Через пару минут он резко остановился. Непонятный запах, смесь запаха оленя, оленьей крови, медведя и нескольких неизвестных ноток – и рычание, которое мог издать только очень большой зверь, заставили его застыть столбом. «Ну вот, сейчас будет первая встреча с неведомым чудищем», – подумал вампир. Он напрягся и осторожно пошел в сторону источника запаха и рычания. Если бы он не был вампиром, если бы его кровь и сердце были горячими, он бы ощутил весь ужас и кошмар, который обычно вызывают эти запахи рычания – у всех живых существ. Вскоре Габриэль увидел чудище. Огромное существо, метров 6 в длину и 2 в ширину, с густой темно-коричневой шерстью, поедало оленя. Голова монстра была раза в 3 меньше его тела. Гигантские разветвленные рога украшали ее. Глаза размером с 2 баскетбольных мяча, полуметровые клыки, мощные лапы с когтями и хвост, которым создание било по деревьям, словно гигантской битой заставили вампира раскрыть рот от изумления. «Вот это мощь! Оно этим хвостом с одного удара медведя убьет. Жаль, камеры нет», — восхищался последний. «Морда чем-то овечью напоминает. Как он, интересно, догнал этого оленя? Неужели такая махина еще и бегает быстро? Опачки, а это еще что?» Он заметил веревку, привязанную к ноге оленя. Она тянулась от дерева, стоявшего метрах в 7 от чудища. «Да это же ловушка», – осенила Габриэля. «Только не на это чудище, наверное, рассчитывали. Может, медведя хотели поймать или...» Яркая синяя вспышка помешала ему додумать. В сторону чудища полетела синяя светящаяся сеть и накрыла его полностью. Существо взревело, встало на задние лапы и сбросило с себя магическую паутину. В ту же секунду ему в шею вонзилось копье, потом еще одно, еще. Третьи и последующие копья летели в компании красных огненных шаров, которые на огромной скорости врезались в монстра, заставляя его реветь, трястись и пятиться назад. Огромный орк в железной броне с гигантским топором выбежал из-за деревьев и понесся на беснующегося зверя. Подбежав почти вплотную, он рубанул своим тесаком ему по гениталиям, отскочил назад, избегая удара страшной лапой, увернулся от хвоста, летящего ему в голову, и прыгнул вперед, нанеся сильный удар. Наклонившемуся после удара в пах чудищу меж глаз. Существо начало слабеть и хрипеть. Копья продолжали втыкаться в район шеи, вызывая обильное кровотечение. Шары жгли. Габриэль чувствовал запах жареной плоти. Через минуту, не выдержав очередного, 10-го или 12-го удара топором по голове, зверь упал. Орк шарахнул его еще раз 5, чтобы добить окончательно. Из-за деревьев вышли двое. Маленькое существо в темном балахоне с изогнутым коротким жезлом и здоровенный усатый мужик с почти 2-метровым луком. Три существа, похожие на гиен, но размером больше лошади, сопровождали их. Сеть, лежащая возле монстра, хорошо освещала поляну. «Охотники на монстров», – догадался вампир. «Вот это профи! Такую махину укокошили! Почему я не почувствовал их?» Он заметил колчан со стрелами за спиной у лучника. «Это не копья!» «Это стрелы были», — дошло до него. «Ни хрена себе стрелы!» «Угрук, ты просто виртуоз!» — похвалил лучник орка, снимая шлем, который скрывал его пышную черную шевелюру. Видно было, что он любил свои волосы, ухаживал за ними. «Я думал, дольше провозимся». «Че с ним возиться?» — прогремел голос Угрука. Он не стал снимать шлем, поэтому цвет его волос, а также их длина и стильность прически, и даже наличие этих волос — остались загадкой для Габриэля и для нас. «Быстро кончать надо, режь прозос», — сказал он коротышке. Последний что-то промямлил и направился к бездыханному чудищу. Балахон позволял разглядеть только его зеленоватое лицо, сморщенное, с большими глазами, острым носом и тоненькими губами. «Сильно ты ее искромсал», — сказал этот некрасавец через пару мгновений. «Не узнать прям». «Жучки же есть», — ответил орк. «Вон они, кстати». Несколько светящихся точек вылетели откуда-то и залетели в искромсанную голову монстра. «Это еще что за светлячки?» — не понял наш герой. «Две команды охотников убил этот монстр», — проговорил усатый. «Надо же!» «Не своим делом занимались», — презрительно процедил Угрук. «Лучше бы землю пахали». Габриэль смотрел на него с восхищением. «Настоящий воин, как из Варкрафта. 2,5 метра точно будет. И весит 200 килограмм, наверное». Лучник тоже был немаленький, почти 2 метра ростом, крепкий и мускулистый. Но рядом с орком он казался щупловатым. «Парни, тут рядом вампир!» — воскликнул вдруг Прозос, тряся чем-то в руке. «Опачки!» — сжал губы землянин. «Вот гоблин противный, пойду-ка я отсюда». «Режь давай быстрее!» – гаркнул лучник. «Не до шуток сейчас!» «Да я клянусь, Фред, амулет показывает, смотри!» Фред подошел к гоблину. «Точно?» – крикнул он. «Угрок, тут вампир, рядом шатается!» «Че он сюда забрался?» – прогромыхал тот. «Самоубийца, что ли? Или из высших? Смартраны?» «Надо проверить!» – сказал усатый. «Если высший, то награда не меньше, чем за это чудо-юдо!» Он показал на монстра, насколько я помню. «Погнали!» Прозос поднял руку с жезлом вверх и что-то пробормотал. Золотистая пелена почти полностью скрыла его и сразу же начала расширяться волной вокруг. Габриэль почувствовал упадок сил, когда эта волна прошла сквозь него. «Что за амулет? Что за волна?» Подумал он, медленно убегая. Относительно медленно, конечно. Человек, даже прославленный бегун, точно не догнал бы его сейчас. И тщетно пытаясь шевелить ногами быстрее. «Надо аккуратнее быть, вот тена, я их не чувствую, они меня сразу засекли». Яркая вспышка озарила лес, и горячая светящаяся сеть накрыла вампира. Он резко развернулся на 180 градусов, синий свет освещал все вокруг. Гоблин, орк и человек сидели на гиенах перед ним и улыбались. «Надо же, и вправду высший!» – воскликнул Фред. «Прозос, обычные вампиры могут так носиться?» «Нет, конечно, они после волны благословения вообще лежат часов 5. Наш герой легко скинул с себя сеть, которая нисколько не жгла и не давила на него. Силы быстро возвращались к нему. «Сильный кровосос», — осклабился Угрук и спешился. «Благодаря тебе я быстрее куплю замок. Ты что, смарт-ран избежал?» «Оставить в живых их я теперь не смогу», — подумал Габриэль. «Растрындят про меня. А может, гипноз попробовать? Начну с человека». Он вылупился на Фреда, пытаясь взять его сознание под контроль. «Ты че на меня так уставился?» — крикнул лучник, слезая со своей гиены. «Отвечай на вопрос, откуда ты? Ты один или вас много?» Усач уже представил, как он купается в золоте после передачи хранителям службе безопасности Валейна 20 высших вампиров. «Защитная магия, что ли?» — с досадой подумал землянин, переставая таращиться. «Ты что, не мой?» — еще громче крикнул усатый. «Прозос, вампиры немыми бывают?» «Никогда таких не слышал!» — усмехнулся гоблин и тоже спрыгнул со своего жуткого скакуна. Фред быстро снял с себя лук, вытащил из-за спины огромную стрелу и выстрелил в Габриэля. Тот поймал летящее в него копье и бросил его на землю. «Ух ты! Хорошая реакция!» — улыбнулся лучник и провернулся к Прозосу. «Какого уровня этот вампир?» «До пятого, наверное», – неуверенно ответил коротышка. «Может, четвертого. Если бы третьего был, уже напал бы на нас, но сеть он легко скинул». «В следующий раз буду пыхтеть», – сделал себе заметку вампир. «Кончать надо с ним», – крикнул Угрук и прыгнул на нашего героя с занесенным для удара топором. «Силы жизни питают все живые существа, значит, и орков тоже. Они ведь не создание смерти», – успел зачем-то подумать последний и увернулся от удара. Дерево, в которое угодил топор орка, подтвердило его догадку своим громким падением. «Орки теперь сильнее, чем были раньше», – заключил вампир. Потом едва заметно пожал плечами. «Да все равно мне сравнивать не с чем». «Что ты делаешь, Угрук?» – заорал Фред. «Надо выбить из него информацию, мы можем заработать больше». Но того было уже не остановить. «К черту!» — крикнул он и снова прыгнул на нашего героя. Тот заморозил его в воздухе и встретил глыбу льда ударом кулака, когда она подлетела к нему. От Угрука остались 1000 осколков. «Это же вампир-лорд!» — в ужасе вскричал Прозос и кинулся к гиенам. «Бежим! Мы с ним не справимся!» Фред застыл, разглядывая остатки прославленного воина. Злоба за друга и шок не дали ему осознать то, что кричал маг. Как во сне вытащил он стрелу, натянул лук, нацелившись вампиру меж глаз, и в то же мгновение упал на землю без головы. Габриэль расплющил ему шею, подскочив и сжав ее рукой. Три гигантские гиены, тупые и не знающие страха, кинулись на окровавленного вампира. Прозос, уже оседлавший одну из них, упал навзничь. Через 4 секунды кровь и внутренности этих мрачных скакунов удобряли землю вокруг. «Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста!» Быстро запричитал гоблин, стоя на коленях и прижав руки к груди. До этого он, дрожа и стуча зубами, смотрел на расправу с гиенами, понимая, что не убежит далеко на своих коротких ножках. «Я забуду тебя! Я никому не скажу! У меня нет с собой свитка забвения, но в городе я первым делом!» «Извини, коротышка, я не могу так рисковать». Краем глаза Габриэль уловил движение метрах в 40 от них. «Кто-то убегал». «Вот черт!» – выругался он. «С вами еще один был?» Маг что-то шептал. В отчаянии вызвал он огненную цепь и запустил ею вампира. Цепь полностью опутала последнего и начала сдавливать его тело, как удав. Для вампиров 5-го уровня и ниже эта цепь была смертельной, даже до смещения баланса. Наш герой потушил ее магией льда, сбросив часть, опутывающую верх тела, прыгнул Прозосу, схватил его за ноги и швырнул в дерево. По стволу потекли кровь и мозги последнего. Увидев, что гоблин не принадлежит больше к царству живых, Габриэль кинулся в погоню. Остатки потухшей огненной цепи путались в ногах, немного замедляя его. Он наклонился и несколькими сильными рывками избавился от них. Запаха у убегающего не было так же, как и у охотников, Звуков он тоже не издавал. Пришлось просто бежать в ту сторону, в которую вроде бы побежал этот беглец. Очень быстрый беглец. Иногда вампир чувствовал, что бежит просто так, ни за кем. Потом видел какое-то шевеление в зарослях и устремлялся туда. Плюнув, в конце концов, на все шевеления, он запрыгнул на верхушку высокого дерева, заметил, в какой стороне Фелфам, спрыгнул и понесся в ту сторону. Выбежав из леса, он увидел всадника на огромном волке, несущегося к веселому кабану. Потому как быстро тот улепетывал, Габриэль понял, что это и был его беглец. Перехватить последнего до кабана было уже невозможно. «Вот черт!» – выругался землянин еще раз. «Надо же было так засветиться!» В этот момент всадник обернулся в сторону леса. Вампир сфокусировал свой взгляд на его лице. «Так уже лучше», – подумал он. «Теперь на равных». Глава 7. Делеон решил, что станет верховным магом в 5 лет. Многие людские детишки выбирали профессию в этом возрасте, но далеко не все из них придерживались выбранного и не скакали от занятия к занятию. Игрушечные мечи, топоры и луки со стрелами не впечатляли малыша, мечтающего стать одним из главных магов в Западном Айлионе. В его руках всегда были обычные палки, то есть для взрослых и детей постарше это были обычные палки, и они были правы, но радости им это не доставляло. А для него и его друзей-ровесников – волшебные посохи и жезлы. А они были неправы, но радость их била через край. «Я буду верховным магом Айлиона», – то и дело заявлял ребенок своим родителям. Те улыбались и всячески поддерживали своего сына. «Пускай пока играется», – сказал его отец Кливер. «Подрастет, выберет нормальную профессию». «Да, пускай веселится», – согласилась со своим супругом Амилия. Они оба знали, что стать верховным магом настолько невозможно, что даже нельзя. Места были давно заняты. Всего 4 верховных мага стояли на страже магических сил Айлиона, по одному от каждого королевства. Альмиок – гном, Кальвин – человек, Барун – орк и Дартиал – эльф. Все они дружили друг с другом. Друиды волшебного леса посвятили этих 4, выбранных своими народами, в незапамятные времена – дали им бессмертие и огромную силу. Убить верховного мага, чтобы освободить давно занятое им место, было очень нелегко и крайне рискованно. По крайней мере, пока их никто еще даже и не ранил, а ведь попытки убить были, много попыток. И до Великой войны, и после, и, конечно же, во время. Люди, эльфы, орки, вампиры, гоблины, гномы, кто только не покушался на их жизнь – несколько раз в столетии рождались амбициозные создания, имеющие высокие способности в магии и огромный интерес эти способности развивать, которые считали себя более достойными быть верховными магами, чем несменяемые узурпаторы. А если эти создания были еще и из благородных семей, но иногда все улаживалось до кровопролития. Амбициозные создания соглашались на хорошие должности в верховном магистрате. Некоторые из особо одаренных становились полномочными представителями тех, чье место хотели занять. Вампиры не могли быть магами, поэтому пик их покушений на верховных магов пришелся на Великую войну. Сам Кливер был охотником, обычным, не на монстров. Продавал мясо, шкуры, рога и разные вещички, которые он нередко находил в лесу. От отца сын перенял тягу к приключениям. И даже если бы он отказался от своей мечты стать верховным магом и выбрал нормальную профессию, то она уж точно не была бы из тех, в которых требуется весь день находиться на одном месте. Энтузиазм и азарт Кливера, с которыми он уходил на охоту, запах, радость, возбуждение и трофеи, с которыми он возвращался, сделали свое дело. Влюбили мальчишку в то, что окружало приключение, в оболочке вокруг главного ядра. А выходы в лес с отцом и его друзьями в 8-летнем возрасте познакомили его с самим ядром и окончательно закрепили эту любовь. С ранних лет Делеон изучал различные карты Айлиона, знал, где располагаются опасные болота, полные монстров подземелья, обжитые злыми духами заброшенные замки, параллельно изучал магию. Уже в 12 лет он смог запустить огненным шаром в изгородь своего двора. На одном дыхании от радости, что наконец получилось, Отстроил он новый забор, когда получил нагоняй от отца. Деньги, которые другие дети тратили на сладости, игрушки, заезжие театры и цирки, наш маленький маг тратил на карты, свитки и книги. Последние многие из них пестрили яркими иллюстрациями, были в основном про монстров, магию и выживание в дикой природе. «Я буду охотником на монстров», – сказал он своим родителям в 14 лет. «А верховным магом уже не хочешь быть?» – улыбнулся отец. «Конечно, хочу и буду, но мне нужно хорошо изучить магию и набраться опыта. Я буду боевым магом в отряде». «А нельзя ли изучить магию и набираться опыта как-нибудь по-другому?» – спросила Амирия. «Можно, но в отряде охотников быстрее». Академию магии, которая находилась почти в самом центре Валейна, родители Делиона потянуть не могли. Обучение в этом престижном и единственном в западном Айлёне высшем учебном заведении волшебства стоило 500 золотых в год, 50 тысяч долларов по меркам Земли 2022 года, и длилось 6 лет. Можно было, конечно, попытаться пройти курс на королевские гранты, которые предоставлялись 10 счастливчикам каждый год, но наш юный маг не верил, что эти гранты распределяются честно – и вообще заявил, что не хочет в академию. Вот что он сказал про обучение там. «Я не хочу учиться по какому-то расписанию. Не хочу, чтобы профессора решали, что мне пора изучать, а что еще рано. Боевые маги-самоучки в отрядах охотников очень сильны. Они ни в чем не уступают тем, кто вышел из академии. Но жизнь их намного интереснее. Их жизнь насыщена приключениями». Это было правдой. Боевые маги-охотники в основном были самоучками, но среди них попадались такие, которые могли дать фору самому сильному магу, закончившему академию. «Зачем же тогда платить бешеные деньги за обучение?» – спросите вы. Следующие два абзаца объяснят вам это. Они тоже правда. Из 100 поступивших в академию, в среднем 10 становились сильными магами, около 50 – посредственными. Они тоже были нужны, не все дела требовали высшего уровня мастерства – нет, так нет. Большая часть дел не требовала высокого уровня, а значит, незачем было брать на работу для выполнения этих дел высокоуровневых магов с большими амбициями и запросами. А остальные даже не заканчивали обучение, становилось тяжело, начинали чувствовать, что это не их дело и так далее. А из тех, кто решил стать самоучкой и пойти по пути боевых магов, самоучек, которые не пошли по пути боевых магов, я не рассматриваю. Никто из них не развил свои магические способности высоко. Из 100 таких сильными, очень сильными и крутыми, магами становились в среднем 20, в 2 раза больше, чем в академии. Вот так надо становиться магами. Не спешите с выводами. Около 30 из 100 самоучек, вставших на путь боевых магов, погибали и примерно столько же сходили с ума от испытанных переживаний и страхов. А еще 20. О, этим везло. Они вовремя сходили с этого пути, сохраняя и себя, и свой разум, и психику в целости и сохранности. Лес вокруг Фелфарма, крохотная часть медвежьего леса, самого большого леса в Айлёне, стал до боли знакомым и скучным для Делиона. Он хотел исследовать все части этого колоссального зеленого массива, потом отправиться на север, в чащи эльфов, оттуда на восток, в горы гномов и на юг, в степи орков». В каждом королевстве было по нескольку десятков локаций, которые он непременно хотел посетить. Восточный Айлён тоже был в его планах. Книги про эту недоступную область будоражили воображение нашего юного искателя приключений рассказами о великанах и огромных животных. «Вот стукнет тебе 20, вступишь в ряды охотников на монстров и будешь путешествовать», – сказал ему как-то отец, которого он звал в приключения. «А мне и нашего леса хватает». Его супругу эти слова ужаснули. Она не смирилась с решением сына вступить в ряды охотников. Какая мать захочет постоянно переживать за жизнь сына? Не видеть его по нескольку декад. В Айлёне не было недели месяцев. Вместо недели был 10-дневный промежуток времени, называемый «десяткой» на общеайлёнском. Я буду использовать вместо него слово «декада». А может и «лет». Женить Делиона до 20 и огородить его этим от приключений хотя бы на время его юности и молодости, пока пыл не поутихнет. Вот о чем мечтала его мать. Он был ее единственным ребенком, неизвестная болезнь, которую никто не смог вылечить, лишила ее возможности подарить своему сыну братишек и сестренок. Шумные соседские семьи с оравами детишек часто вызывали у Амелии завистливые взгляды и вздохи. Магические способности юного мага все совершенствовались. В 15 лет он научился накладывать заклинание «пузырь». Оно делало того, на кого его наложили, неслышимым и необоняемым. Незаметно стали они с отцом подкрадываться к своим жертвам в лесу. В 17 лет у него получилось поймать крупного оленя с помощью магической сети. Однажды на охоте с отцом и его друзьями Делеон услышал скуление в кустах. Он раздвинул густые заросли недавно выученным заклинанием телекинеза и увидел Гроволчонка. Гроволки были раз в 5 крупнее обычных волков. Их редко встречали так далеко на юге. Маг оставил серого малыша себе и назвал его Добрый. Большие добрые глаза последнего повлияли на выбор имени. Глава 8. На следующий день после своего 20-летия Делеон побежал в гильдию охотников на монстров и записался в ее ряды. Красивым, стройным парнем стал наш любознательный мальчуган к этому возрасту. Его короткие черные волосы всегда были уложены в высокую прическу, и этим они добавляли целых 5 сантиметров к небольшому росту своего владельца. Физическая слабость и хрупкое сложение поставили бы Делеона в самый конец уличной иерархии, не будь уровни его ума и хитрости заметно выше, чем у соседских детей. Именно эти два качества позволили ему занять весьма неплохую позицию, даже лучше, чем у некоторых крепышей. Хорошую прокачку его хитрость получала, когда он контактировал с прекрасным полом. Смазливость юного мага заставляла его находить различные предлоги отказа настойчивым девицам, а также способы быть несколькими красавицами так, чтобы каждая из них думала, что она единственная. Стимул развивать хитрость и осторожность в этом деле был не только из-за желания вкусить красоту разных прелестниц, но и из-за нежелания иметь какие-либо дела с их братьями и отцами. «Приключения ждут меня», – радостно крикнул он предводителю гильдии Луису, здоровому бородатому старику, прославленному охотнику в прошлом, когда подписал необходимые бумаги. «Не торопись», – проговорил седой здоровяк, усмехнувшись. «Тебе еще отряд нужно найти. Смотри, сколько у меня кандидатов». Он показал рукой на большую стопку бумаг. «Некоторые уже 3 года ждут». «А есть ли среди них маги?» – спросил Делеон с ноткой гордости в голосе. 7, 3 из них с очень хорошим досье. 1 даже в паучий лес ходил. Неудачно, но ходил». «А почему же их никто не берет?» Настроение юного мага начало ухудшаться. «Конкуренция огромная, все стараются только сильнейших брать». «Ничего, я подожду. Сделайте, пожалуйста, приписку в моем досье, что я готов первый год работать только за еду и кров. Мне главное опыта набраться». «Хорошо, сделаю», – еще раз усмехнулся Луис. Делеон не ждал, сложа руки. Он изучал новые заклинания, повышал порог своих магических способностей, часто тусовался возле гильдии, кабаков, оружейников, бронников – в общем, там, где можно было встретить заезжающих в Филфам охотников на монстров. Юный маг знакомился с ними, предлагал свои услуги. Те сначала лыбились, думая, что он шутит, а потом, когда понимали, что нет, делали каменное лицо и крутили пальцем у виска. «Отряд силен настолько, насколько сильно его самое слабое звено», был девиз этих мощных воинов, которые знали, что малейшая оплошность или ступор в бою – может стоить жизни всей команде. Нашему герою советовали поберечь сердца своих родителей и заняться чем-нибудь другим. Командир одной группы охотников серьезным и заинтересованным видом выслушал его, когда он попросился к нему в команду, и перечислил то, что умеет. Потом воскликнул, что давно ищет именно такого мага. Радостно стал он созывать всех вокруг и хвастаться, что наконец-то нашел того, кого искал. Взрыв смеха, раздавшийся, судя по всему, слишком рано, заставил юного мага убежать от держащихся за животы и улюлюкающих приколистов. Через 1/2 Делеон снова пришел к Луису. «Я создам свой собственный отряд», – заявил он ветерану. «Пожалуйста, создавай. Только не повторится ли история? Думаешь, много будет желающих в отряд к начинающему неопытному магу?» «Я найду команду». «Дело твое», – Ты знаешь, что для регистрации команды нужны минимум трое. И никто попало. Должен быть маг, владеющий базовыми атакующими и защитными заклинаниями, сильный воин ближнего боя, хороший лучник или арбалетчик. Каждый год требования ужесточают. Но это к лучшему. Раньше все, кому не лень, шли на мясорубку. Столько народа полегло. «Я маг», — сказал Делеон. «Осталось найти мечника и лучника». Луис щелкнул толстыми пальцами своей здоровенной руки и немного нахмурился. «Мы теперь не занимаемся проверкой магов. Нужна бумага из башни магов, ближайшая в Орлейне». «Почему не занимаетесь?» «Коллегия магов посчитала, что мы некомпетентны в этом вопросе». «Да ну», — юный маг вытянул лицо. «Карманы они свои набить решили», – стукнул по столу предводитель гильдии. «Некомпетентны мы. Сидят там в своих кабинетах, умничают. У нас-то бесплатная была проверка, только взнос общий, а у них платная». «И сколько стоит теперь проверка?» 60 золотых». «Вот говнюки», – думал наш герой, выходя из гильдии. «И именно сейчас это сделали». Орлейн, меньше по размерам городок, чем Фелфам, находился примерно в 300 километрах к северо-западу. На следующий год Делеон не нашел никого, кто пожелал бы присоединиться к нему. Никто не хотел вступать в отряд к молодому, неопытному магу, не побывавшему еще ни в одном сражении. Точнее, никто из тех, кто был ему нужен. Несколько полудохлых бродяг сами подошли к нему с просьбой записать их в команду. «И на кого мы с вами будем охотиться?» – сказал им наш маг. «На мух, досаждающих барышням». Бумагу в Орлейне он получил. На 79 золотых монет стала беднее его семья после этого. 60 золотых заплатили башне магов. 4 – по 2 каждому, охраняемым караваном, которые согласились взять парня с собой по пути, туда и обратно. 5 золотых Делеон потратил на еду, аренду жилья и небольшие развлечения в Орлейне. Пришлось пожить там 3 дня, так как желающих получить бумагу было очень много. И 10 золотых давали магам в экзаменационной комиссии, чтобы они не задавали сложных вопросов и заданий. 1 медная монета западного Элеона равнялась 1/10 стоимости доллара США 2022 года. Серебряная была равна 100 медных, а золотая – 10 серебряным. Для особо крупных сделок использовали драгоценные камни, которые были в десятки и сотни раз дороже золотых монет. Инфляции здесь практически не было, повсеместно использовали обычный натуральный обмен. Официальное звание мага ненадолго обрадовало Делеона. С каждым днем становился он все угрюмее. Ожесточенно швырял огненные и ледяные шары в мишени во время своих тренировок. Иногда попадало к курицам, гусям и другим домашним животным, оказавшимся не в том месте и не в то время. Один раз он поджег задницу соседской буренки, запустив горящим шаром через забор. Пришлось его отцу купить соседу новую корову, а мясо поджаренной, которую сразу зарезали, чтоб не мучилась, забрать себе. «Подожду еще год, если никого не найду, буду путешествовать в одиночку», – в отчаянии думал парень. Мать успела познакомить его с несколькими девушками. Последние быстро понимали, что с этим чокнутым кашу, то есть семью, не сваришь, и ретировались, спасая свое время и силы. Но не все. Некоторым из особо настойчивых приходилось в жесткой сухой форме объяснять, что серьезные отношения и семья его сейчас совсем не интересуют. Скачки по лесу на спине доброго, который давно перегнал в размерах и массе лошадь, позволяли Делеону забыться. Он накладывал на себя и своего граволка пузыри, носился, пугая птиц и мелких животных далеко от Фелфама. Только днем, ночью устраивать такие скачки не решились бы и самые крутые охотники. Пузырь не давал невидимость, поэтому звери и немногочисленные дневные монстры, они были гораздо слабее своих ночных коллег, то и дело бросались за юным магом в погоню. Последний не обращал на них особого внимания. Граволки были одними из самых быстрых сухопутных созданий Аэлиона. Иногда Делеон следил за знаменитыми охотниками, заехавшими в Фелфам, запоминал интересные приемы и хитрости, наблюдая из-за кустов, как те загоняют тролля, убивают лешего, сражаются с кикиморами. Несколько раз на его глазах убивали и самих охотников, Особенно жуткой была сцена, когда из-за ошибки мага, неправильно накинутой сети и осечки с замедляющим заклинанием, огромный медведь-оборотень разорвал четырех охотников. Дрожа и всхлипывая, скакал наш герой домой после этого ужаса. Глава 9. Однажды, скача на добром вдоль Медвежьей реки, самой большой реки Медвежьего леса и второй по величине в Валейне после Золотой, Делион повстречал молодую эльфийку. Красивая, стройная девушка с серебристыми волосами, собранными в несколько косичек, заставила его резко затормозить своего Гроволка. Одета она была в расписанной рунами и немного украшенный разноцветными камнями зеленый облегающий балахон. Изящный эльфийский лук, заостренные уши, визитная карточка всех эльфов и колчан стрел дополняли образ. «Приветствую вас!» — крикнул наш маг красавицы. «Проездом в Фелфаме?» «Здравствуйте, да, мы с отцом едем в Дарлеон». Дарлеон, один из крупнейших людских городов, находился в центре Валейна, к югу от Академии магии. «Ого, неплохо завернули ради нашего городка!» Делион спешился. «А мы не из Акравила едем. Мы давно путешествуем. Сейчас держим путь из Базоса». «Базос – самый западный город людей с крупным морским портом». «Понятно. Меня Делион зовут, а вас?» «Какое мягкое имя для людей. Очень приятно. Меня Дариэль». «Мне тоже очень приятно. Мама назвала. Говорил я ей, слишком мягко будет». Эльфийка засмеялась. Засмеялась так, как смеются девушки, которых совсем недавно называли девочками. 243 года не мешали выглядеть ей на 18. Эльфы жили долго, в среднем до 5000 лет. Как и все ее сородичи, Дариэль была очень воспитанной и культурной, обожала природу и особенно леса. Конечно, правильнее было бы написать, как почти все ее сородичи, в последнем предложении. Некоторые представители ее расы вели себя порой не очень культурно и воспитанно, и не все лесные эльфы обожали природу и леса. Были и такие, кто практически не вылезал из городов. Но большинство, подавляющее большинство всех эльфов, были все-таки воспитанные и культурные, и абсолютное большинство лесных эльфов просто жить не могли без природы и лесов. И именно эти поведения и любовь закрепились за ними по всему западному Айлиону, и именно поэтому я и решил написать так, как написал. Древняя эльфийская раса настолько отточила и выработала свои определенные стили жизни, характер и поведение, перебрав за десятки тысяч лет практически не меняющейся обстановки вокруг множество различных вариантов, что примерно к 200 годам все эльфы становились очень похожими друг на друга, самыми похожими среди всех народов их мира. Представители подрастающего поколения отличались от взрослых поначалу. Некоторые даже специально пытались найти и развить свои уникальные черты, но основа была непогрешимой. Наверное, то, на чем остановились их предки и взрослые, было самым подходящим для их долгоживущей, благородной расы. Если бы вы прожили с идеальным образцом того, как надо жить сотню-другую лет, таким же человеком, как вы, но несравненно лучше и с гораздо большей отдачей, использующим свои время и силы, вы бы тоже невольно стали его копировать. Ну, не он же вас. Хотя у людей все может быть. И все-таки различия существовали. Не под копирку были все эльфы. На общий для всех костях характера и поведения каждый представитель этой расы накладывал что-то свое. Что-то, что пришло к нему именно через его опыт и восприятие мира. Что-то, что делало его индивидуальностью, а не муравьем в муравейнике. Другим народам эти различия не сильно бросались в глаза при поверхностном знакомстве, но сами эльфы и те, кто общался с ними давно, видели и чувствовали их. Дариэль? Кстати, моя задача облегчается тем, что она не высшая, а лесная эльфийка. Все знали, что последние немного пестрее и разнообразнее своих высших собратьев. Так вот, Дариэль была более открытой и раскрепощенной, заметно выше средней линии открытости и раскрепощенности ее расы. Она даже обожала танцевать, причем не под эльфийскую музыку, а под быструю людскую, ту, которую играли в кабаках на веселых попойках. Другими словами, она обожала плясать. Ей не нравилось уединение, оседлость, ее тянуло в неизведанные края, в опасности. Она хотела общаться с интересными личностями, быстро могла вспылить и наговорить грубости, но также быстро отходила и искала того, кому нагрубила, чтобы извиниться. Люди, точнее, людские парни и мужчины, ей нравились больше, чем эльфы. Первые были более порывисты, горячи и ценили каждый миг. Вторые... У вторых впереди была целая вечность. 7 дней провели вместе Делион и Дариэль. Купались, охотились, следили за охотниками на монстров. Девушка оказалась искусной лучницей. Чего же еще ожидать от эльфийки с кучей времени для оттачивания мастерства? Уже на второй день общения юный маг предложил ей вступить в его отряд. «А кто уже есть в нем?» – спросила эльфийка. «Только я», – улыбнулся парень. «Ты будешь второй?» «Я с радостью вступлю, если ты найдешь еще 2-3 сильных воинов. Через полгода я уже буду дома», – она назвала ему свой адрес в Акравиле. «Напишешь, я тоже дам знать, если найду кого-нибудь». Дариэль сама уже давно искала подходящую команду. В слабо она вступать не хотела, а сильные делились на те, которые честно говорили ей, что она не подходит, и те, которые одобрительно качали головами, раздевали ее глазами, облизывали губы, а потом заявляли, что она их вполне устраивает. Чувство самосохранения правильно подсказывало эльфийке, что отнюдь не ее боевые качества интересуют последних. «Хороший парень», – думала она про Делиона, – «жаль, что человек, и 70 лет не пройдет, как он станет слишком старым для меня, потом умрет». «Хорошая девушка», – думал юный маг про нее, – «ничего, что через несколько тысяч лет она станет слишком старой для меня». Потом умрет. Надежда стать верховным магом никогда не покидала Делиона. Именно бессмертие, которое он получит, став одним из них, заставило его подумать о старости и смерти Дариэль. Люди жили мало, но размножались быстро. Эльфы жили долго, но их численность оставалась неизменной. Раз в несколько десятков или сотен лет какая-нибудь эльфийка, состоявшая в законном браке, беременела. Был даже период, он длился 1343 года, в течение которого не было ни одной беременности. Так получилось, что за все это время ни один эльф не умер. Ни в бою, ни от старости, ни от чего-либо другого. Это было большое событие для всего народа. Пышный праздник устраивали в Акравиле, когда рождался маленький эльф или эльфийка. Все королевские семьи благословляли ребенка и осыпали подарками его родителей. Глава 10. После отъезда Дариэль, воодушевленный Делион, кинулся искать воинов. Согласие эльфийки окрылило его. Теперь он гордо объявлял всем, что в его команде уже есть сильная лучница. «Такая же сильная, как и ты, маг», – засмеялся ему как-то в лицо огромный мечник, уволенный за пьянство из королевской стражи. «Она эльфийка», – обиженно воскликнул Делион. «О, это все меняет. Она с легкостью пожертвует своей долгой жизнью, чтобы спасти наши короткие», – усмехнулся здоровяк. «Не верю я этим остроухим». Через 78 дней безуспешных поисков пыл юного мага, взвинченный согласием Дариэль, снова стал остывать. «Напишу ей», – подумал он, – «предложу путешествовать вдвоем. Не согласится? Один отправлюсь, всем докажу, что могу». Всем в его случае было очень обширным. В него входили абсолютно все, кто его знал. Даже я. Не стал бы я ставить на это, что он продержится вдали от городов больше 5 дней. Удача, которая будет отводить от него разбойников днем и монстров ночью, может помахать ему ручкой в любой момент. Защитные заклинания, доступные юному магу, могли укрепить броню, сделать его неслышимым и необоняемым. Да, это я про пузырь. И поставить заслон от определенного вида магии. Спасти от разъяренной махины с огромными клыками и когтями было не в их силах. Его атакующие заклинания могли ослабить, шокировать, замедлить и даже ранить средненького монстра. Нет, не средненького, еще слабее. Против подавляющего большинства ночных чудищ они были бесполезны. Прошло 5 лет и 3 декады с отъезда Дариэль. Предложение путешествовать вдвоем Делион ей так и не отправил. Он продолжал тренироваться и следить за охотниками. От Луиса, которого он частенько угощал грелем, напитком, очень похожим на земное пиво, юный маг узнавал, когда в город заезжали настоящие легенды охотничьего сообщества. сказал ему во время очередного угощения предводитель гильдии. «Скоро должны заехать». «Тот самый Рист, убивший Каина?» «Тот самый». Рист, непревзойденнейший лучник, отточивший свое мастерство до блеска, был одним из самых прославленных охотников на монстров. 2000 лет тренировок и сражений превратили его в настоящего виртуоза. Историю про то, как этот эльф в одиночку убил Каина, великана, как-то перебравшегося через живые горы и разгромившего 3 оркских деревни, знали даже маленькие детишки Аэлиона. 2 членов его команды великан прибил, запустив в них огромным валуном. Рист приказал оставшимся в живых соратникам убегать, а сам бросился на своем Граволке в бой. Он пускал стрелы в глаза Каину, злил его и увлекал за собой. Несколько раз гигантские сандалии чуть не прихлопнули смелого охотника. Через пару часов, когда солнце уже подошло к самой линии горизонта, Рист привел разъяренного гиганта к пескам погибели, пустыне на юго-востоке Агнавора. Исполин увяз в песках и начал медленно погружаться в них, а эльф выбежал на твердую почву и ждал. Сначала Каин ругал и проклинал его, потом просил о помощи, потом снова проклинал. Когда над песками оставалась только его громадная голова, которая недавно закончила просить о помощи и теперь снова проклинала, плевалась и гневно сверкала огромными глазищами, охотник подъехал к ней и отрезал несколько кусков от уха. Великан утонул. Отрезанные трофеи позволили Ристу получить 5000 золотых от короля Агнавора, 3000 от короля Валейна и 1000 от гильдии охотников. Деньгами он поделился со всеми членами своей команды, не забыл и про семьи погибших. А слава досталась только ему. «Обязательно надо проследить за отрядом Риста», – подумал Делеон, – «легендарный охотник». Но случая не представилось. Прославленный эльф со своим отрядом не стали охотиться в Фелфаме. 2 дня они гуляли, пили и пели песни с Луисом и другими ветеранами гильдии. Вечером 2-го дня им устроили пышные проводы. «Хоть пообщаться надо», – решил наш герой, узнав про проводы. «Когда еще такую легенду увижу?» До того он наблюдал за Ристом издалека, все не решался подойти заговорить. Не знал, что сказать. Не предлагать же свои услуги тому, кто посмеялся бы и над самыми крутыми охотниками Фелфама. На проводы, которые проходили в одном из лучших кабаков города, Эсмеральде, Делеон улучил момент и подбежал к великому охотнику. «Здравствуйте, Рист. Меня зовут Делеон. Я ваш большой поклонник», – быстро проговорил он. «Здравствуй, Делеон», – весело посмотрел на него изрядно поддатый эльф. «Тоже охотник?» «Да, отряд собираю сейчас». «Не бери гномов», – Рист хлопнул по спине седого гнома из своей команды и засмеялся. «Они жадные, когда дело доходит до дележа». «Уж не жаднее эльфов», – парировал гном. «Больше говорить им не дали». Рослые матерые охотники окружили стол своего кумира и оттолкнули юного мага. До глубокой ночи сидел последний в кабаке, надеясь, что здоровяки, взявшие легенду в кольцо, опьянеют, устанут и хоть немного разойдутся. Надежды не оправдались. Охотникам нужно было выпить много, чтобы опьянеть и проржать гораздо дольше, чтобы устать. Тем более свежие силы постоянно вливались в их шумную компанию. Может быть, Делеон и был бы понастойчивее и попытался бы протиснуться к Ристу, если бы точно знал, о чем с ним говорить, о чем спросить или даже попросить. «Что я ему скажу?» – думал он. «Чтобы помог собрать мне отряд? Делать ему больше нечего. Совета спросить? Но я и сам все знаю. Опыт плюс слава равно больше желающих в команду. Только где взять эти опыты славы, если нет возможности отправиться в приключения?» «Если никто не хочет отправляться с тобой». Наконец, гогочущая компания, насчитывающая около 100 довольных пьяных физиономий разных рас, вышла на улицу. «Монстрам сегодня раздолье», — усмехнулся про себя маг. «Хоть кто-нибудь сегодня вышел на охоту?» Он так и остался сидеть в кабаке, ему уже не хотелось ни к кому подходить. «Завтра же напишу Дариэль и начну закупать снаряжение», — обиженно думал он, отпивая Грейли с кружки. «Согласиться будем вдвоем, нет, так один буду зарабатывать опыт и славу». И в том и в другом случае на поддержку гильдии рассчитывать не приходилось. Без официальной регистрации команды не было и полноправного членства в этой авторитетной организации. Последняя снабжала своих охотников необходимыми сведениями и новейшим снаряжением, давала доступ к специальной карте монстров и разруливала разные конфликтные ситуации. Даже из тюрьмы из лап какого-нибудь барона Самодура, которому ее подопечные испортили охоту, вытаскивала иногда. Охотничье сообщество Западного Элеона было крепким, дружным и сильным. Его члены и сами поддерживали друг друга, помогали чем могли в путешествиях, объединялись в охотах на высокоуровневых монстров. Без хорошей команды и поддержки гильдии нашему герою или героям, в случае если Дариэль согласится, придется путешествовать с караванами по проторенным дорогам или идти слугами в отряд к сильным путешественникам. Первое было дорого и скучно, второе абсолютно не устраивало нашего гордого свободолюбивого мага. Он сам хотел выбирать маршруты. Кроме того, он знал, как относятся к слугам, слышал, какое обращение терпят эти молчаливые исполнители чужих волей и капризов. Хотел написать приказов, но Ка выпрыгнула из середины и встала перед При. Капризничала. Посетителей в Эсмеральде становилось все меньше. Музыканты и певцы уже отдыхали за столиками возле сцены. «Пойду-ка я домой», — решил Делеон, — «а то прямо здесь усну». Выйдя из Эсмеральды, он столкнулся с тем самым седым гномом, которого Рист хлопнул по спине. «А вы разве не из команды Риста?» – удивленно спросил он у него. «Был». «Как были?» «Отставку получил недавно. Старый стал», – ответил гном. «А как же? А что? А чем вы теперь будете заниматься?» «Доживать свои дни», – печально улыбнулся седой крепыш. «А что мне еще делать? Я ничего не умею. Всю жизнь только топором махал. Зайдем в кабак». «Да, конечно. А как вас зовут?» — спросил маг, снова открывая дверь. «Рагнар, а тебя?» «Делеон». Маг передумал спать. Возможность пообщаться с ветераном из команды Риста выпадала не каждый день. Почти час рассказывал старик о своих приключениях с легендой. 93 года они были вместе. Гномы жили в два раза дольше людей, но и размножались медленнее. Природа строго следила за балансом. Рагнар был из тех боевых гномов, которые могли побежать с топором наголо даже на болотного тролля. Смелый и честный. Полученный боевой и жизненный опыт не изменили его. Он все так же мог побежать на тролля и весело рассказать потом на пирушке, как этот тролль поднял его за бороду и дал пинка по заднице, несмотря на то, что точно знал, к чему ведут эти действия. Бег на тролля к смерти или пинку по заднице, рассказ о пинке по заднице к тому, что он станет всеобщим посмешищем. Но ценность этого гнома в бою была высока. То, что сам Рист пригласил его в свой отряд, служило лучшим подтверждением этому. Рагнар никого и ничего не боялся, во всяком случае никогда не показывал своего страха. Как танк шел он вперед на противника, позволяя лучникам и магам спокойно делать свое дело на безопасном расстоянии. Обостренное чувство справедливости, презрение к тем, кому легко даются деньги, и постоянные упоминания былых времен, в которых воины ценились больше, прохиндеев вокруг шныряло меньше, и даже женщины были более сочными и вкусными, всегда вызывали улыбку у Риста и других членов его команды. «Три охоты чуть не сорвались из-за меня», – печально проговорил гном. «Один раз серьезно ранили нашего мага. После этого Рист отправил меня в отставку. Я его понимаю. Он не может рисковать командой из-за старой дружбы. Он и так долго оттягивал это дело. В отряде уже давно намекали, что мне пора на отдых. Да и сам Рист это видел, не слепой же. Но виду не подавал, таскал меня за собой. Добрый. Положил в подземный банк 10 000 золотых на мое имя. Хотел еще похвастаться он, но передумал. Не первому же встречному про это рассказывать. Подземный банк, единственный банк Западного Элеона, был одним из мест, в которых непременно хотел побывать Делеон. Находился он в 300 километрах к юго-востоку от Дарлеона. Огромная система пещер, охраняемая древними змеями, гарантировала безопасность вкладов. Здесь держали свое золото и драгоценные камни правители всех королевств. Заведовали сей финансовой организацией крюгенцы – маленькие человекоподобные существа со сморщенной красной кожей, Только их слушались жуткие хранители пещер. Отделения подземного банка работали практически во всех городах и деревнях Западного Элеона. Рагнар отпил грель, которым его угостил юный собеседник, криво усмехнулся и продолжил. «Радуйся, наслаждайся отдыхом», — сказал он мне. «Посмотрел бы я, как он будет радоваться, когда его отправят в отставку. Вот только я не доживу. Почему у нас такая короткая жизнь?» «Не знаю», – пожал плечами маг, – «но вы можете записаться в другой отряд. Вас в любой с радостью примут с вашим-то досье». «Толку от этого досье, если топор из рук вываливается», – махнул рукой гном. «Я уже не старый, я дряхлый. Охотникам небылые заслуги нужны, им нужен крепкий боец, на которого они могут положиться в трудную минуту». Он снова отпил грель и запричитал. «Ох, как бы я хотел вернуть силы, собрать команду и доказать этому Ристу!» Икание гнома не позволило мне узнать, что он хотел доказать Ристу. Думаю, что-то из этого, как он ошибался или что я еще многое могу. «А вы уже предлагали кому-нибудь?» «И предлагать не буду. Не хочу унижаться, отказы выслушивать». «Но вы же хотите доказать?» «Хочу. Но кто возьмет в отряд такого развалюху?» «Вы не развалюха, я с радостью возьму вас в свой отряд», – выпалил Делеон и быстро начал уговаривать. «У меня уже есть сильная лучница эльфийка. Сам я маг, у меня есть бумага из ордена. Можно еще кого-нибудь в команду взять?» Гном оценивающе посмотрел на него. «Лучница точно сильная?» «Конечно, она эльфийка». «Все равно слабоватая команда будет». «Ну, возьмем еще пару сильных воинов». «Тогда можно. Но пойдут ли сильные воины к нам?» «Конечно, пойдут», – самоуверенно ответил маг, сердце которого бешено билось от радости. «Я договорюсь». «Хорошо. Спасибо, что предложил». Гном уже засыпал. «Давай завтра все обсудим. Спать просто хочу. Не соображаю уже». «Хорошо, вам есть куда идти и спать?» «Да, на втором этаже комната». «Дойдете сами?» «Конечно, дойду». Ветеран встал со стула, почти не шатаясь. «Давай, до завтра». Делен попрощался с гномом, пожелал ему спокойной ночи и выпорхнул из кабака. «Вот это удача! Не зря я тут столько сидел. Такого ветерана и в мою команду», — ликовал он. К обеду, кое-как заставив себя поспать несколько часов, наш герой снова заявился в Эсмеральду. «Рагнар, гном, который с Ристом был, еще не спускался?» – спросил он у официантки. «Храпит еще. На весь второй этаж», – ответила девушка. «Я подожду его. Можно мне овсяную кашу, хлеб и 2 вареных яйца?» «А пить? Отвар растилоя». «Хорошо». Через час Рагнар спустился в зал. Делен угостил его яичницей с сосисками и возобновил ночной разговор. «Лучница точно сильная?» – опять спросил гном. «Точно, точно, она эльфийка». «Что ж, тряхнем тогда стариной». «Тряхнешь и рассыпешься», – подумал юный маг. «Хотя не такой уж он, наверное, и слабый. Меня-то уж точно вырубит». Он пообещал ветерану найти еще по одному воину дальнего и ближнего боя. Дариэль Делион написал, что мощный ветеран-гном с самым лучшим досье Фелфами пожелал вступить в их отряд. Та ответила, что это чудесно и что с первым же караваном она выезжает. Глава 11. Через 12 дней Дариэль уже была в Фелфами. Делион сразу же организовал встречу с Рагнаром. Человек, эльфийка и гном мило улыбались, кушали и беседовали за грубым деревянным столом в веселом кабане. Ветеран перебрался в этот напоминающий ему о былых временах кабак. Ничего не предвещало беды. Хотя нет, предвещало. Про будущие совместные путешествия лучница говорила мало и неохотно. Неохоту юный маг списал на ее усталость после дороги, а мало относилось в равной степени и к нему. Общество красивой девушки подняло словоохотливость седого ветерана до уровня, на котором крайне тяжело позволить говорить кому-то еще, кроме себя. «Ты обманщик!» – воскликнула Дариэль, когда они с Делеоном вышли из кабака. «Мощный ветеран-гном, да он же вообще бесполезный!» «Он, между прочим, был в отряде Риста», – парировал парень. «Да какая разница, кем он был? Сейчас-то от него нет прока. Ты ведь знаешь, какие опасности поджидают путников. Мы договорились найти сильных воинов». «Ну уж извини, я устал искать. Никто не хочет ко мне в отряд. Сама-то ты никого не нашла». «Лучше подождать и найти того, в ком будешь уверен, чем идти на самоубийство». Эльфийка была очень зла. В радостном возбуждении скакала она с караванами в Велфам, а прискакала к престарелому гному. «Так ты что, отказываешься?» – спросил ее Делион. «От самоубийства? Конечно, отказываюсь. Мы же возьмем еще двух воинов». «Да кто к нам пойдет? Ты что, издеваешься? Думаешь, этот гном нам имидж улучшил? Что ж ты тогда до сих пор никого не нашел, пока я ехала сюда? С первым караваном я отправлюсь обратно, и не тревожь больше меня». Ссора с Дариэль всколыхнула чувство Делиона. Обида за свои слабости и неопытность жгла его душу. «Что я могу сделать?» – чуть ли не плакал он в отчаянии. «Где мне найти этих сильных воинов?» «Сильных воинов, которые согласятся вступить в их слабый отряд», – имел в виду юный маг. «Просто сильных воинов в Фелфаме было легко найти». Про имидж эльфийка была права. Он ни капельки не улучшился, в их отряд все так же никто не хотел вступать. 28 отказов получил Делион, уже имея на руках козырь в виде Рагнара. Последним он решил пока ничего не говорить, оттягивал неизбежное. «Караваны, которые могут отвезти Дариэль обратно, самые редкие в нашем городе, дней 10 у меня есть, может, что-нибудь придумаю», – подумал наш неунывающий герой. Плохое настроение не помешало ему устроить слежку за очередными легендарными охотниками через 2 дня после ссоры. Охоту этих виртуозов он просто не мог пропустить. Угрук, Фред, Томми, Рукус и Прозос уже 10 лет гремели в охотничьем сообществе своими громкими победами над самыми сильными монстрами. Настоящим уникумом был, конечно, Угрук, огромный и мощный даже для орка. Он в одиночку и легко мог расправиться с целой бандой разбойников. Когда Руан, продавец в магазине зелий, сказал Делиону, что команда Угрука приехала в Фелфам не отдыхать, а охотиться, тот чуть не подпрыгнул от радости. «На кого не сказали?» – выпалил он. «На лешего. Говорят, он разорвал любимого скакуна барона Висти, вот тот и назначил за него хорошую награду». Руан нахмурился. «Столько охотников уже полегло из-за этой награды. Нечего было этому толстосуму соваться куда не надо. А теперь отомстить, видите ли, решил». «А что, сильный леший?» «Да, из толстых». «Когда они идут?» «Сегодня ночью, — сказали, — леший уже 2 дня где-то здесь, в нашем лесу, топчется». «Опасно, однако. Я, кстати, только Угрука, Фреда и Прозоса видел. Остальные где?» «Томми с Рукусом в Акане, столице Медвежьей провинции». «Так они что, втроем на лешего идут?» — вскинул бровь юный маг. «А что им?» — махнул рукой продавец зелий. «Угрук сам как монстр». «Офигеть! Ладно, пока. Спасибо за информацию». «Не за что. Приходи». Делион спокойно вышел из магазина, прошелся немного так, будто его ничто не распирало, а потом резко рванул домой. Ему нужно было приготовиться к ночной вылазке. Как тень следил юный маг за приготовлениями легендарных охотников. Для спокойствия он 2 раза наложил пузырь на себя и доброго, а для того, чтобы ничего не пропустить, выпил 2 дозы специального зелья «Ночное зрение». Угрук, Фред и Прозос взяли с собой оленя со связанными ногами и мордой. Они выследили лешего, который просто поразил своими размерами и видом Делиона, но не стали нападать сразу. Объехав чудище, они привязали оленя на пути его следования. «Ни одной секунды не хотят дарить монстру», – подумал наш герой. «Настоящие профи». Битва охотников с лешим принесла ему истинное удовольствие. Мастерство бойца ближнего боя, то есть Угрука, – было выше всяческих похвал. Такой идеальной техники юный маг еще не видел. «Разделались, как с обычным медведем», — восхитился он. Когда Прозос подошел к лешему, чтобы отрезать голову, Делион развернул своего гроволка и не спеша поскакал в сторону дома. «Парни, тот рядом вампир!» — услышал он голос гоблина и остановился, прислушиваясь к разговору. Потом понесся за сорвавшимися с места охотниками. «Вау! Это же высший вампир, вот я и увидел одного!» – мысленно восклицал парень, слушая допрос, который устроили охотники спокойному, уверенному в себе мужчине со светло-русыми волосами, свободно спадающими чуть ниже плеч. Увидеть высшего вампира было мечтой многих юношей и девушек. «Что же он молчит?» – запереживал Делион. «Они же его убьют. Или он хочет, чтобы его убили? А сетку он здорово сбросил. Сильный. Такая сетка весила от 300 до 800 килограмм. Челюсть отвисла у юного мага, когда он увидел то, что осталось от Угрука. Словно во сне смотрел он на открывающийся рот Прозоса и ничего не слышал. Шок парализовал его. В следующую секунду обезглавленный Фред упал на траву. А еще через пару мгновений все вокруг было вымазано кровью и внутренностями трех гиен. Вампир подошел к гоблину, они что-то сказали друг другу. Делион вышел из оцепенения, вцепился в гриву доброго и поскакал так, как никогда еще не скакал в своей жизни. Прижавшись к уху Граволка, он в панике шептал: «Скачи, родненький, скачи, любимый, спасай нас, не жалей сил!» Он не видел ничего вокруг. Быстрая смерть знаменитых охотников шокировала его. Он молился силам жизни, молился силам смерти, молился всем, кого знал, кого помнил из книжек и рассказов старших. Назад не оборачивался, боялся увидеть несущегося за ним вампира. Добрый спас его и себя. Выскочив из леса, наш герой, не снижая скорости, понесся к городу. Проехав большую часть пути от леса до веселого кабана, он, наконец, повернулся назад и убедился, что за ним никто не бежит. Но послабление Граволку все равно не дал, гнал его до самого крыльца кабака. Заскочив внутрь, он подбежал к группе громко хохочущих и распевающих грыль охотников и стал переводить дыхание. «Что с тобой, парень?» – обратил на него внимание один из них со шрамом на пол лица. «Смерть увидел?» «И не одну», – подумал маг. «Там, там! На, выпей греля», – сказал ему другой охотник. Делион приложился к предложенной кружке и с частыми перерывами на жадное глотание воздуха осушил ее до дна. «Там кикимора хвойная», – выпалил он, поставив кружку на стол, – «в лесу». «Чего? Хвойная кикимора?» – не поверил один здоровенный бородатый охотник. «Быть такого не может. Ты что-то путаешь». «Клянусь, клянусь!» «Ну и что она там делает?» «Чуть не убила меня!» Юный маг сочинял на ходу. Шальная мысль, еще не сформировавшаяся в идею, подсказала ему не выдавать вампира и ничего не говорить про команду Угрука. Про хвойную кикимору он, конечно, загнул, и эти опасные бестии уже больше тысячи лет не выходили из паучьего леса, а в Медвежьем их вообще никто и никогда не видел. Времени подумать и соврать покачественнее у него не было. Шальная мысль закрутилась в его сознании слишком поздно. Все вокруг заржали. «Ты, наверное, грибы не те съел», — сквозь смех сказал ему охотник со шрамом. «Хвойная кикимора. Ей что, в паучьем пинка под зад дали?» «А кто же это был тогда? С клювом на полметра, с хвостом до той стены и головой на длиннющей шее?» Быстро проговорил Делион, специально обрисовав вместо кикиморы другое чудище. Идея уже практически полностью обрисовалась в его мозгу, и теперь он хотел как можно быстрее и без подозрений закончить разговор. «Это не кикимора, это лакум. Их в последнее время много развелось». «Лакум? Перепутал я, значит». «Со страху!» – улыбнулся тот, который угостил его грелем. «Наверное». «Не бери в голову, ты еще молодой. Я в твоем возрасте тоже монстров впутал». «Но не с хвойной же кикиморой!» — крикнул кто-то за столом, и половина сидящих за ним снова начали смеяться и остроумничать на эту тему. «Бывает со страху», — сочувственно сказал тот, которого я назвал здоровенным и бородатым, хотя такими там были почти все, и обратился к нашему герою. «Посиди с нами, если хочешь, приди в себя». «Спасибо», — ответил юный маг и уселся на стул.